Меньше, но на это им с высокой березой начхать. Мрия — собственность коммерческой компании «Аэротранс» и ее трудности. Озабочены там совсем другим. Такое у меня создалось впечатление. А именно, что мы успели узнать и откуда? Насколько глубоко мы умудрились влезть в это дело? Я вынужден был разочаровать нашего уважаемого куратора. Сказал, что представлю отчет только после завершения операции, как мы и договаривались. «Не думаю, что ему это понравилось», — заметил Голубков. «Ему это не понравилось», — подтвердил Нифонтов. «Но это его проблемы, у нас проблемы другие». «Чего-то мы с тобой, Константин Дмитриевич, не понимаем. Я сейчас буду задавать тебе идиотские вопросы, а ты попытайся на них ответить». Какого черта они нас предупредили? «Кто?» — спросил Голубков, хотя и догадывался, о чем идет речь. «Твой друг Коллинз. С чего это ЦРУ вздумало нас предупреждать? Ничего не понимаю. В чем заключается их игра?» Голубков не ответил. Он сам уже задавал себе этот вопрос. «Не понимаю». С нескрываемым раздражением повторил Нифонтов. «Вот мы, допустим, узнали, что Соединенные Штаты подпольно продают свои истребители, не знаю кому, Ирану, например, и решили, что в интересах России это дело прикрыть. Сориентировали агентуру, выявили каналы поставки, разработали операцию. Допустил?» «С трудом». «Станем мы об этой операции предупреждать ЦРУ?» «Обязательно», — кивнул Голубков, — «чтобы к власти в Америке не пришли красные». «А если серьезно?» «Нет, конечно. Мы провели бы эту операцию, задокументировали и дали знать штатам, что такой материал у нас есть. И если они не прекратят это безобразие, мы передадим его в мировые СМИ. Разразится грандиозный скандал, администрация Клинтона не сможет рассчитывать на кредиты Международного валютного фонда, и Америке придет полный абзац». «Почему они не сделали так же?» — спросил Нифонтов, не отреагировав на шутку, которая самому Голубкову казалась очень смешной. «Это интересный вопрос. И совсем не дурацкий. У меня самого он время от времени возникает». «Второй момент», — продолжал Нифонтов. «Сколько истребителей Россия может выпускать на продажу? 2-3 десятка в год? Может это составить хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию американскому ВПК?» «Их могут беспокоить военные успехи талибов», — заметил Голубков. «Коллинз об этом прямо сказал». Нифонтов отмахнулся. «Для этого не нужно перехватывать наши самолеты и устраивать международный скандал. Достаточно передать Шах Масуду десяток комплексов «Патриот». Что они, кстати, и сделали. Получается, что цель у ЦРУ другая. Какая?» «Продолжай». «Третий момент. Контракт на 960 миллионов долларов. Мы об этом уже говорили. Где госвооружение или этот «Феникс» возьмут столько новых МИГов и СУ? Их просто не существует в природе. Они есть в ВВС, но кто же позволит выставить их на продажу?» «Еще один интересный вопрос», — подсказал Голубков. «Дубов. Он же генеральный директор «Феникса» Ермаков. Мы вычислили его по данным «Шереметьево-2». Такие же данные есть в компьютерах аэропорта Кеннеди. Фоторобот у ЦРУ был. Почему они сами его не вычислили?» «Не вопрос. Наверняка вычислили, но нам не сообщили. Хотели, чтобы мы вышли на него сами. Выявили нас на него простенько, по-школьному. Это не унижает твое профессиональное достоинство?» «Не обольщайся», — предупредил Голубков. «Они не считают нас дураками». «Но и слишком умными не считают. Я скажу, почему так думаю. Никакого другого объяснения у меня нет. Они хотят сделать нашими руками то, чего не могут сделать сами, при всех их возможностях». «Что?» «Вот именно, что? Об этом я все время и говорю. Что?» «Да, это и есть главный вопрос», — согласился Голубков. «По-моему, ответ на него в фигуре Ермакова. На нем сходится все. Контракт с Аль-Джаббаром. 6 миллионов долларов. Покушение. Мрия. Все это не может быть случайностью. Таких случайностей не бывает. Его контакт с профессором Ефимовым, напомнил Нифонтов. Ермаков уговаривал Ефимова вернуться в Россию. И это тоже. Феникс не занимается исследовательскими работами. Их дело продавать самолеты. Зачем ему нужен был Ефимов? «Стоит и об этом подумать», — признал Нифонтов. «Но меня сейчас больше интересует другое. Чем для Америки опасна Россия?» «Это действительно дурацкий вопрос», — ответил Голубков. «Ничем». «Не скажи, Константин Дмитриевич. Ядерные материалы, ракетные технологии, если они начнут расползаться по миру, мало не покажется. Они и сейчас просачиваются, а если к власти придут коммунисты, хлынут». Так что я склонен поверить Коллинзу, не в интересах Штатов дестабилизировать обстановку в России. И что из этого следует для нашего конкретного дела? «А черт его знает», — в сердцах бросил Нифонтов. Он еще немного посидел и поднялся. «Ладно, трудись». «Да, не сказал тебе, о чем шла речь там», — он кивнул вверх. «Снова всплыл вопрос о существовании управления».